Глава восьмая. «Надеюсь, ты это не серьезно?» — спросил меня Игорь, проводив взглядом выскочившего из дверей мужичонку с портфелем. «Я про отца». «Серьезно, не серьезно, но это дело надо заканчивать», — ответил я, чувствуя себя довольно напряженно. «Не дело, чтобы за долги отца приходили запугивать тебя. Понятно, что не выйдет, но ты видишь, что они творят». Я прикоснулся к тому месту, где пуля вошла в тело Туманова. «Есть какие-нибудь способы, чтобы отказаться от такого наследства?» А говоря все это, я думал о серьезности своей собственной ситуации. Совершенно не ожидал, что меня вообще могут ранить. «А тут, пожалуйста, прошили, как делать нечего!» «Нет, надо набирать ярых поклонников и зарабатывать благодать. Без нее далеко не уедешь». «Вообще, я могу основать младшую ветвь». Начал было Игорь и замолчал, но затем понял, видимо, что от меня все равно мысли скрывать сложно, поэтому продолжил. «Но для этого нужны деньги, разумеется». На этот раз его перебил я, потому что терпеть не мог, когда тянут кота за хвост. «Ты все еще не понял, с кем имеешь дело? Денег у тебя будет с лихвой, если только нудить перестанешь». «А что случилось в туалете?» — раздался далекий голос санитарки, вызвав у Туманова неподдельные эмоции. «Тут бомба, что ли, взорвалась?» «Ну, хорошо», — сказал он мне, и я почувствовал в нем искренность. «Не буду больше нудить. Не хочу до конца жизни взрываться в туалете». «То-то же», — ответил я и вернулся к самому началу разговора. «Что ж до папеньки твоего, то, может быть, просто сделаем твою маменьку вдовой, да и делов-то? Женщина она видная, красивая, молодая еще. Женим на каком-нибудь без привычки проигрывать детей». «Точно?» Туманов вдруг спохватился, и я тоже понял, что слишком долго задержался в больничке. «Светка! Мы же из-за нее сюда прилетели! Давай бегом, а то разлеглись!» «Ну вот», — сокрушенно ответил я, — «а ужин был так близко!» «Слушай, она хорошая девчонка», — горячо начал мне доказывать Туманов. «Она тебе обязательно понравится. Она светлый и чистый человек, а в том, чтобы полагаться на авось, ей и вообще равных нет». «Да не надо меня уговаривать», — отмахнулся я и вышел в коридор, где в глаза сразу бросилась покосившаяся дверь туалета. «Я же уже сюда прилетел, маслину вот схватил, выражаясь жаргонно, так что нормально. Мне все нравится». «Уже уходите?» — раздался голос Антона Павловича. «Вам бы до шести утра остаться, я бы посмотрел, чтобы было все нормально». «Все будет отлично, друг мой», — заверил я его, крепко пожав руку. «Я тоже немного в лекарстве смыслю». «Или в чем-то с ним родственном», — усмехнулся тот, понимая, что сболтнул лишнее. «Впрочем, не мое дело». «Ничего, ничего», — ответил я и заглянул в его глаза. «Сегодня не забудьте проверить почту. Мне кажется, великий рандом на вашей стороне». «Хорошо», — ответил тот и устало потер переносицу. «Как раз я сегодня на дежурстве». Я вышел из больницы и задумался. «Вот зачем этот талантливый парень тратит свою жизнь на совершенно бесперспективные вещи? Да, конечно, целительство — это великая вещь, но расходовать ее так, в районной больнице, очень странно». «Мы, люди, так устроены», — ответил мне Туманов, и я понял, что ему врач тоже понравился. «Он не то чтобы не видит перспектив в чем-то другом. Душа у него лежит к тому, чтобы помогать другим людям». «Это отлично», — согласился я, снова столкнувшись с загадкой человеческой натуры. «Но можно было заниматься точно тем же, но чуть для других людей и иметь с этого столько, чтобы жить в кайф. В конце концов, вы не просто смертные, вы слишком быстро смертные». «Видишь ли, не все в этом мире измеряется деньгами», — начал было Игорь. «Не-не-не-не», — запротестовал я. «Это слишком длинная и нудная тема. Давай не станем ее начинать». «Хорошо», — согласился он. «Пока не будем». Я не стал ему возражать. «Если хочет с кем-то рассуждать о ценности человеческой жизни, пожалуйста. Только после моего возвращения на Олимп». Мать Туманова пристраивала свое авто на парковке больницы, и я заметил ее как раз в тот момент, когда задумался о том, как мы будем добираться. «Лаки, а ты ко мне все-таки неравнодушна, дрянная девчонка!» «Сынок!» — Туманова буквально подбежала ко мне, собираясь повиснуть на шее, но затем вспомнила о ранении. «Ой, сынок, я так за тебя переживала. Сначала Светка, потом ты. Я бы не вынесла такого». «Все нормально, мам», — ответил я и взял ее за плечи. «Не забывай молиться великому рандому, и все у меня будет отлично. И у тебя, соответственно». «Слушай, Игорь, оказывается, все это время размышлял над моим предложением сделать его маму завидной невестой, но сначала вдовой. А я вот что подумал. 60 миллионов у отца есть. Еще 30 добавим и расплатимся. И все, ничего угрожать нам не будет». «Не, свои деньги в эту клоаку мы кидать не будем», — ответил я, садясь в машину. «Это же бездонная бочка. Сегодня 90 миллионов, а завтра еще 200. У человека нет ничего святого, и тормозов тоже нет». «И что же делать? Все-таки отец родной?» «Я не уверен». За окнами проплывала темная местность, лишь изредка расцвеченная фонарями. По сравнению с Монте-Карло, тут было глухо, мрачно и скучно. Но я все еще надеялся на то, что ненадолго застряну под Смоленском и скоро вернусь к своим каникулам. «Он относится к тебе как к собаке, если не хуже. Так что мысль про отдельную ветвь для тебя – одна из самых здравых за сегодня. Что для этого требуется, кроме денег?» «И все-таки», – проговорил Туманов. «Если говорить не о деньгах, надо сначала понять, что их нужно 100 миллионов, и после этого уже можно замолчать. А в остальном требуется земельный надел не из отцовского, магический дар и какая-нибудь оригинальная фамилия. Ну, например, Туманов-Озеров». «Очень оригинально», — согласился я, сочась сарказмом. «Ладно, понял. Будет тебе своя ветвь». Туманов-старший встречать нас не вышел, но при этом просил передать, чтобы я явился в его кабинет. «Только не убивай его, пожалуйста», — попросил Игорь, когда почувствовал, что я закипаю от такого отношения. «Возможно, как-то иначе получится воздействовать». Я даже улыбнулся. «Как-то иначе? Да пожалуйста. Я люблю, когда до людей доходит прежде, чем они перестанут уже что-либо понимать». Отворив дверь, я прошел в кабинет Николая Григорьевича и уселся в самое лучшее кресло. «Я не разрешал тебе садиться», — сказал на это Туманов-старший. «Встань и выйди, а затем зайди, как полагается». Я даже не пошевелился. «Рандом, не кипятись, пожалуйста», — уговаривал меня Игорь. «Успокойся и выдохни». «О, да я абсолютно спокоен», — ответил я, понимая, что жар от меня расходится во все стороны. «Но вот простым проклятием он не обойдется». «Что ты себе позволяешь?» — холодно, но с клокочущей яростью внутри спросил меня отец Игоря. «Или на своих гулянках забыл, как надо с отцом разговаривать?» «Да какой же ты отец?» — спросил я и с удовольствием наблюдал, как он оборачивается ко мне и впивается в мое лицо своими маленькими глазками. «Что?» — начал он, вставая из-за стола. «У нас сегодня день глупых вопросов». Я не собирался терпеть его выходки. Мне хотелось стукнуть Туманова-старшего по лицу, и я сдерживался из последних сил только потому, что не хотел потасовки именно сейчас. «Я говорю, что у нормальных отцов детей не отстреливают, словно животин, за их долги». «Что ты мне лапшу на уши вешаешь?» — прорычал папаша, но совсем уже не так уверенно, как прежде. «У своих портовых девок можешь узнать, кто тебя убить пытался». «О-о-о», — кивнул я и посмотрел ему прямо в глаза, пытаясь там разглядеть хоть толику того, за что стоит сражаться. «И заодно узнать, кому ты 90 миллионов проиграл, так?» Я ослепительно улыбнулся. «Все-таки семейные разборки — это не мое. Вот порезвиться — это да, это я всегда готов». Туманов-старший побледнел, позеленел и, наконец, покраснел. Он открывал рот, как только что пойманная рыбеха, и не мог сказать ни единого слова. «Приходили ко мне добрые люди», — продолжал я, как ни в чем не бывало, развалившись при этом в кресле. «Из тех, что сначала стреляют, а уже потом задают вопросы. Так вот, рассказали они мне занимательную историю о том, что буквально через неделю ты должен отдать небольшое состояние за карточный долг». «Это... они...» Тяжело дыша, Николай Григорьевич пытался собраться и ответить, при этом объясняться он категорически не хотел, но я его вынудил. «Это все неважно», — наконец смог он выдавить из себя. «Жизни твоих детей не важны?» Я постарался и сделал максимально удивленное лицо. С лицевыми мышцами Игоря это было сделать очень сложно. Видимо, с таким отцом он давно перестал чему-либо удивляться. «Или не важно, что ты денег должен убийцам?» Нет, я сам был далеко не образчик высокоморального поведения, но все-таки понятие чести и достоинства мне совсем не чужды. «Послушай, ты же там овощем за наш счет и ничего не знаешь». Туманов-старший уже совладал с собой и даже нашел подходящую, на его взгляд, линию поведения. «Это долг, он ничего не значит. У меня сейчас есть 60 миллионов, и в субботу у меня его я отыграю еще столько же, если не больше. Отдам долг, и у меня еще останется приличная сумма». «Ты чего, пес?» — подумал я, но вслух не сказал. «Давай лучше я с ним поговорю», — попросил меня Игорь. «Тебя он слишком бесит, я же чувствую». Что правда, то правда. Я все пытался перейти на обычные подколы, но никак не мог. «Да толку-то с ним разговаривать!» — откликнулся я, понимая, что действительно не стоит все воспринимать так близко к сердцу. «В конце концов, это не мой отец. Его, по-моему, совершенно не интересует, что на тебя покушались, а дочь вообще похитили». «То есть тебя заботят только карты?» — уточнил я, чтобы определиться с проклятием. «А судьба собственной дочери нет». «Почему ты так решил?» — встрепенулся Николай Григорьевич, и по его бегающим глазкам я понял, что он и думать забыл о сестре Игоря. «Да потому что ты не занимаешься ее поисками!» — ответил я, слегка допустив голос рычащих ноток. «А сидишь и считаешь в уме деньги, которые тебе не принадлежат и принадлежать никогда не будут». «Что значит «не будут»?» Туманов-старший все-таки потерял контроль и вскочил с кресла, кипя, как забытая кастрюлька с макаронами. «Я обязательно выиграю!» «Выиграешь? Сколько раз ты выигрывал за последнее время, не помнишь?» «И я не помню. Зато ты у нас теперь запомнишь эти дни как праздничные, потому что после каждого твоего проигрыша, как мужчина, ты будешь ни на что не способен». Громко и четко произнес я, налагая проклятие. «Но стоит отказаться от игры, и все вернется как было, а то и лучше». «Да как ты смеешь, гаденыш!» — с брезгливым выражением оскорбленной добродетели проговорил он. «Говорил я Татьяне, не стоит!» — он с усилием оборвал себя. «Вон!» «Где Светка?» — спросил я, не двигаясь с места. «Это ты ее куда-то спрятал. Почему ты совсем не беспокоишься о ней?» «Ее ищут!» — едва сдерживая распирающую его ярость, проговорил Николай Григорьевич. «Этим занимается полиция и люди Селиванова, так что мне там делать нечего. А теперь вон!» «А при чем тут люди Селиванова?» Этот вопрос Игоря был явно адресован не мне, а его отцу. «Почему они занимаются поисками?» И я озвучил их Туманову-старшему с интересом, глядя на его вытягивающееся лицо. «Нет, одного присутствия Фарта за столом мало. Он будет играть только из-за атмосферы. Что ж...» «Мы ее тебе немножечко поправим. Что ты скажешь, если каждое утро после игры тебя будет накрывать мощнейшее похмелье, а? Думаю, тебе понравится, дорогой отец». «Отлично!» — с мрачным удовольствием проговорил владелец тела, пока Николай Григорьевич придумывал, что ответить. «То, что нужно! Я знаю толк в проклятиях». Мне было немного жаль Игоря. Вырасти с таким отцом врагу не пожелаешь. Понятно, из-за чего он такой правильный, что не хочет походить на родителя. Обращайся, если что. А на вопрос Игоря отец отвечать не хотел. Он хотел, чтобы я ушел и желательно забыл о сегодняшнем разговоре. Ну уж нет, дорогой мой, я тебя дожму. «Так зачем какие-то Селивановы ищут Свету?» — спросил я, но понял, что надо немножечко подтолкнуть Туманова-старшего к ответу. «Обещаю, скажешь, и я оставлю тебя в покое». «Я Свету обещал за Кузьму отдать», — собравшись с духом, но сквозь зубы ответил Николай Григорьевич. «Да как он смеет?» — взвился Игорь, и я даже на некоторое время потерялся. «Они же даже не аристократического рода, торгаши обычные!» «О-о-о!» — протянул я, понимая, что задумал отец Игоря. «Финансовая яма!» Я встал с кресла, но вместо того, чтобы направиться к двери, подошел к Туманову почти вплотную. «Что ж ты творишь-то, изверг? Дочки 17 нет, а ты ее уже на торги выставил, как козу какую на рынке. У тебя совесть-то есть, папаша?» Он хотел дернуться, но тут я уже не сдержался и прописал образцовый хук с правой, да с такой оттяжечкой, что Игорь даже рыкнул от удовольствия. «Только попробуй». Бросил я лежащему на полу, после чего вышел из кабинета. «Мы обязаны отыскать сестру!» — бесновался Игорь, расхаживая взад-вперед по нашему общему сознанию. «Нет, конечно, его было отделено от моего божественного, но в данный момент казалось, что сверху топочат свинцовые башмаки, а мне на голову сыпется побелка. «Мы должны отыскать ее во что бы то ни стало и сделать это раньше, чем ее найдут Селивановы». «Да чего ты так переживаешь?» — ответил я, в этот самый момент соображая, как сделать так, чтобы он перестал беситься, по возможности найти сестру и при этом не растратить всю божественную благодать до конца. «Почему ты так боишься, что ее найдут Селивановы?» «Тогда уже не избежать свадьбы», — ответил он, но затем понял, что оснований у него маловато, поэтому добавил уже неуверенно. «Понимаешь, если Кузьма окажется ее спасителем, то до свадьбы он ждать не станет. Снасильничает, чтобы уж точно никуда не делось, и потом свадьбой прикроется. Отцу будет все равно, он ей и так пообещал, а там... Этот Кузьма... Короче, ему в фильмах ужасов можно сниматься без грима». Мы с сестрой уже давно обсуждали, что тяжеловато будет такому жениться, а тут вон как повернулось. «Но что только люди не пойдут из-за денег», — проговорил я, прекрасно понимая, что цели, в общем-то, бывают разные. Но в данном конкретном случае меня бесило все. «Ладно, давай искать сестру. Мне потребуются карты и дартс. Есть у тебя дартс?» Лучше бы я спросил, есть ли у него карта, потому что местонахождение дартса он мне показал, приоткрыв сознание. Я увидел ящик со всяким барахлом, задвинутый в самый дальний угол стенного шкафа с раздвижными створками. Прочихавшись от пыли, я вылез двумя дротиками. Этого должно быть достаточно. «Так, а карта?» Доверив управление тела Игорю, потому что не желал больше лазить по всяким пыльным углам, я с удивлением увидел, как он достает свой смартфон из кармана и прямо на нем открывает карту. «Нет, ну, если ты настаиваешь», — сказал я, забирая управление обратно и беря в руку дротик. «Только мне кажется, что...» «Не-не-не-не!» — запротестовал Игорь, попытался снова перехватить управление телом, но я не дал. «Я просто не понял, что ты хочешь сделать». «Игорь, я рандом. Я собираюсь кинуть дротик в карту, чтобы определить, где находится твоя сестра». Медленно, но четко проговорил я. «Ты мне дал смартфон. Хорошо, пусть до нас больше никто не дозвонится». Я поставил телефон на стол, прислонив к небольшой полке с книгами, и замахнулся. «Подожди, пожалуйста. Я понял, что облажался. Есть у меня бумажная карта». «То-то же», — буркнул я и улыбнулся про себя. «Все объяснять надо, как маленькому». Карта, правда, оказалась очень мелкой, но я надеялся, что точка от дротика для дартса окажется не слишком уж крупной, и мы сможем точно определить местонахождение сестры. Затем я отошел на несколько шагов, закрыл глаза, размахнулся и бросил стрелку, пожелав увидеть сестру Игоря. Это я уже потом понял, что мне надо было бы попросить ее фото, чтобы визуализировать, ну или приоткрыть мозг Туманова. Все-таки без надобности я предпочитал к нему в черепушку не лезть. «Что за...» — проговорил Игорь, когда я открыл глаза. — «Ты не попал». Дротик действительно не попал в карту. Более того, он не просто прошел мимо огромного куска бумаги, растянутого мною по стене, а улетел в другую сторону. И торчал из портрета молодой и красивой женщины, чем-то напоминавшей мать Игоря. — «Кто это?» — спросил я, кивая на портрет. — «Родственница?» — «Да, младшая сестра моей мамы», — ответил Игорь, все еще не понимая, что произошло. — «Будешь кидать еще раз?» — «А зачем?» — удивился я, причем настолько искренне, что некоторое время мы оба молчали, пытаясь понять друг друга. — «Я уже кинул». — «Но в карту же не попал?» — все еще не догонял Туманов. — «Надо, наверное, перекинуть». — «Дорогой мой, я рандом», — в который раз ответил я. — «И это работает именно так».